Глава 26. Рита. По-моему, они оба придурки. Оставалось только решить, у кого из них сильнее поехала крыша. Не знаю, жалел ли Антон о своем предложении, но Мирон выглядел очень задумчивым по этому поводу. Долго о чем-то бурчал себе под нос, расхаживая по тропинке сада. Я сидела на скамье под кустом олеандра и наблюдала за своим парнем, утопая в огромных сомнениях насчет перспективы выигрыша. Селезнев хоть и не выглядел хлюпиком, но явно проигрывал физически Антону. Возможно, сила последнего заключалась лишь в стероидах, но выглядел он впечатляюще. Антон еще как специально, скинув футболку, повис на турнике, демонстрируя нам свою выносливость. Замечательно! «Прекрати маячить!» — шикнула я на Мирона, не в силах больше выносить его мельтешение. «Я вообще-то думаю...» — развел он руками. «А твой соперник оттачивает мастерство в это время!» — не сдержалась я, усмехнувшись в кулачок. «Ты это специально? Играть решила против меня, Киселева? А я-то думал, мы союзники. Конечно, тебе легко. Не ты завтра потащишь центнер на себе». «Не я!» — улыбнулась широко, кивнув в ответ. Мог бы не соглашаться. Сыграли бы в шахматы, что ли? «Ой, все!» Отмахнулся Мирон, сделав пару шагов ко мне. Склонился, словно ветка под силой ветра, и уставился в мои глаза. Я сглотнула ком, не в силах выдержать его взгляд. Слишком пристальным он был, каким-то прожигающим насквозь, что захотелось спрятаться, потому что язык прилип к небу. Смотрела на Мирона, и мысли... Точно бусины рассыпались в голове. Как бы я ни пыталась собрать их в горсть, они снова и снова не поддавались. Вот же, черт его подери! Зачем он так смотрел? Чего добивался? Хотел увидеть весь спектр красного цвета на моих щеках. «Может, взять хитростью?» — вкрадчиво произнес Мирон. «Что за манера играть нечестно? Попробуй хотя бы раз без увиливаний». «Ты решил разбудить мою совесть, детка?» «Нет». Щелкнул я его по носу. «Но ты так распушил хвост до этого, что теперь докажи, насколько ты крут. Иначе, дорогой, про свадьбу можешь забыть. Меня, кстати, ждет университет». Поднимаясь со скамьи, произнесла я томно последнее предложение. Мирон хлопнул ресницами, собрался что-то произнести, но только рот открыл, глядя куда-то в сторону. Я нахмурил брови, не понимая в первое мгновение, чему он там удивился. Антон сделал тройное сальто или завис в воздухе в позе лотоса. Наверное, ожидала чего угодно, но точно не этого. В глубине сада мелькнуло что-то яркое и тут же исчезло. Готова была поклясться, что я видела спину Дашки, точнее ее оранжевую футболку, но все еще стояла и молча таращилась на палисадник. «Ты тоже это видел?» прошептала почему-то, обращаясь к мажору. «Ага», — кивнул он, словно болванчик. «И что нам теперь делать?» «Искать супостата», — присвистнул Мирон, оглянувшись на Антона. «И как она вообще узнала? Киселёва, твоя сестра точно школьница, а не агент с черным поясом». «Я уже сама начинаю сомневаться», — икнула, прикусывая нижнюю губу. «Куда делась Дашка? И зачем она сюда явилась? Даже подумать боялась, что она выследила меня». «Так, ты идешь налево, я направо. Нам необходимо найти эту мелкую пакостницу, пока она не сдала нас потрохами». «А что потом?» «Будем верить, что Дашка здесь одна, а не приволокла еще твою бабулю. Иначе этот дом долго не простоит». Пришлось молча согласиться. Да и прав, в принципе, был Селезнев. С моих-то станется. Они могли устроить апокалипсис на ровном месте. Это, конечно, пугало, но вместе с тем мне очень хотелось выяснить, как сестренке удалось отыскать этот дом. И да, где ба наша? Пробираясь сквозь высокие стебли георгинов, я смотрела в оба глаза, боясь пропустить наступление глобальной катастрофы. Дашка топталась где-то рядом. Это я понимал по запаху духов, между прочим, моих. Оставалось рассчитывать только, что малявка попадется мне первой. Но все пошло не так в корне. «Ты кто?» Бас Антона раздался за спиной. Я трусливо выглянула из зарослей, надеясь отыскать взглядом мажора. Тот тоже, вытянув шею, пялился на меня с противоположного конца насаждений. «Дьявол!» — прочитала я по губам Мирона. Спустя миг он уже ринулся вперед, ломая ни в чем не повинные цветы. Я поспешила следом, но действовала более аккуратно. Выбравшись на лужайку, мы увидели картину, от которой у меня ёкнуло в груди. Антон держал за шиворот мою сестрицу, которая одной рукой трясла перед его носом ручкой и блокнотом, кажется, требуя автограф. Захотелось закрыть глаза и провалиться сквозь землю. «Это для моей бабули», — тараторила сестрица, так и норовя, кажется, выколоть глаз сводному брату Мирона колпачком от шариковой ручки. «Я вызову полицию. Как ты сюда попала? Решила обворовать?» Взгляд заметался. Я, сжав кулачки, почти шагнула вперед. Но Мирон схватил меня за плечо, приложив свой палец к моим губам. «Стой!» — вкрадчиво прошептал он мне на ухо. «Я все сделаю сам», — добавил мажор, целуя меня в щеку. Я носом шмыгнула, ощущая, как сильно заколотилось в груди сердце. А Селезнев тем временем, обойдя небольшой зеленый островок, подхватил со столика небольшую стеклянную вазу. При виде этого у меня едва слезы не брызнули из глаз. Отчаянно взмахала руками, догадываясь, что собрался делать этот гад. В это мгновение я напоминала со стороны регулировщика, которого ни в какую не хотели слушать недобросовестные водители. Так и Мирон игнорировал мои сигналы, направляясь к Антону. На цыпочках мой фиктивный подошел к тому и медленно, но сильно опустил вазу. Но, к счастью, не на голову братцу, а рядом. Ваза разлетелась на осколки, ударившись о кафель бассейна. Антон обернулся, не ожидая подлянки, а Даша, воспользовавшись ситуацией, коленом ударила своего обидчика в интересное место. Обложили со всех сторон. Только глаза прикрыла ладонями, покачав головой. «Не понял!» — завопил Антон, раскинув руки в стороны. Но объяснять ему никто не торопился, пока Мирон чесал макушку. Даша благополучно дала дёру, и мне ничего не оставалось, как рвануть наперерез ей. Кажется, кто-то был прав. Скорее мы разнесем этот дом, чем случатся эти проклятые свадьбы. Но, похоже, после этого мне точно придется сказать «да» мажору, хотя бы на время.